Глава 9. Второе письмо Ватсона. Баскервильский замок, 15 октября. Дорогой Холмс, если прежде я писал вам редко, то теперь вы должны признать, что я наверстываю упущенное. Есть интересные новости. В моем последнем письме я рассказывал о наблюдениях за Берримором. Эта история приняла такой оборот, которого я не мог и предвидеть. Кое-что разъяснилось, но другие аспекты окружающей нас тайны делаются все более загадочными. Буду описывать по порядку, а вы судите сами. На другой день, после завтрака, я отправился в ту комнату, где ночью видел Берримора, и внимательно осмотрел ее. Окно, подле которого он стоял, имеет свою особенность. Из него открывается вид на пустоши. Другие окна загорожены деревьями. Из этого окна пустоши видны, как на ладони. Похоже, Берримор, подойдя к этому окну, подавал кому-то, находящемуся на пустошах, сигнал. Ночь была, впрочем, настолько темна, что видеть кого-либо он решительно не мог. Я заподозрил любовную историю, тем более что жена Берримора в эти дни все время плакала. Он парень видный и легко мог охмурить одну из деревенских девушек. Это предположение показалось мне правдоподобным. Я вам писал, что слышал ночью, как где-то повернулся ключ в замке. Вероятно, это он выходил на тайное свидание. Так я рассуждал, но события показали мне, что эти предположения были неверными. Я отправился в кабинет к баронету и сообщил ему все, что видел ночью. Он был менее удивлен, чем я думал. «Я знал, что Берримор выходит по ночам, и сам хотел с ним поговорить. Два или три раза я слышал его шаги в коридоре как раз в указанное вами время». «Стало быть, он ходит в эту комнату каждую ночь?» «Весьма вероятно. Во всяком случае, мы проследим за ним и дознаемся, что он там делает. А как бы на нашем месте поступил ваш друг Холмс?» «Думаю, решил бы проследить за Берримором». «В таком случае мы проделаем то же». «А если он нас услышит?» «Берримор немного глуховат, и мы воспользуемся этим обстоятельством. Сделаем так. Просидим до ночи в моей комнате и выждем, когда он пойдет». Очевидно, сэр Генри был рад развлечь себя этим приключением, устав от деревенской скуки. «Кстати, баронет ведет переговоры с архитектором и одним лондонским подрядчиком, намереваясь привести в исполнение некоторые строительные планы сэра Чарльза. Уже приезжали обойщики и другие мастера, и мы ждем здесь больших перемен. Наш друг имеет обширные планы и, кажется, намеревается не жалеть средств на украшение замка. Когда дом будет отделан и украшен, баронету останется только жениться». «Дело за невестой. И вопрос в том, согласится ли мисс Степлтон выйти за сэра Генри. Что касается его, то он без памяти влюблен в свою соседку. Его любовные дела, однако, идут не так гладко, как этого можно было ожидать. Сегодня разыгралась неприятная история. Потолковав со мною о Берриморе, сэр Генри надел шляпу и собрался уходить». Я последовал его примеру. «Вы идете со мной, Ватсон?» «А вы на пустоши?» «Да, я иду на пустоши». «Мне неприятно быть навязчивым, но вы сами знаете, какие инструкции дал мне Холмс и как он настаивал на том, чтобы я не пускал вас гулять одного, особенно на пустоши». «Но, дорогой мой, Холмс не мог предвидеть того, что случилось со мной с тех пор, как я сюда приехал. Надеюсь, вы меня понимаете. Я должен идти один». Его слова поставили меня в неловкое положение. Прежде чем я успел что-либо ответить, он взял трость и исчез. Подумав, я раскаялся, что отпустил его одного и бросился вдогонку. Сэра Генри уже не было видно, но я, помня его намек, направился к Мэри Питу. Я шел быстро, но сэра Генри видно не было. Наконец я пришел к месту, где дорога разветвляется. Чтобы понять, куда повернуть, я взобрался на скалу около каменоломни и оглядел окрестность. Баронет стоял в четверти мили от меня на тропинке, а рядом с ним стояла женщина. Лица ее не было видно, но это была, конечно, мисс Степлтон. Стало быть, объяснение между ними уже произошло, и это было заранее условленное свидание. Парочка медленно двинулась вперед, мисс Степлтон что-то оживленно говорила, а он внимательно слушал, временами энергично качая головой. Я стоял между скалами и, наблюдая за ними, недоумевал, что мне делать дальше. Последовать за ними и прервать разговор означало нанести оскорбление, а между тем я должен был не упускать баронета из виду. Так или иначе, я решил наблюдать со скалы, а затем очистить совесть признанием сэру Генри в своем поступке. Сэр Генри и барышня остановились на тропинке и были, по-видимому, совершенно погружены в свою беседу. И в этот момент я заметил, что не я один наблюдаю за молодыми людьми. Я увидал Степлтона, который с очком для ловли бабочек направлялся к влюбленной паре. Он находился к ним гораздо ближе, чем я. Как раз в эту минуту сэр Генри обнял девушку за талию и привлек к себе. Она как бы отстранялась от него, отвернув лицо в сторону. Еще мгновение я увидел, как они отпрянули друг от друга. Причиной их испуга был Степлтон. Он бежал по направлению к ним, отчаянно жестикулируя. Мне пришлось быть свидетелем тяжелой сцены. Слов, конечно, я не слышал, но, видимо, Степлтон осыпал сэра Генри бранью, и последний сперва извинялся, а потом стал сердиться. Наконец Степлтон повернулся к нему спиной и кивнул сестре. Женщина, нерешительно взглянув на баронета, пошла рядом с братом. Баронет посмотрел вслед удаляющимся Степлтонам, а затем уныло повернул назад. Я сбежал вниз по холму и встретил баронета у подножья. Лицо его казалось очень сердитым. «Ватсон? А вы откуда? Надеюсь, вы не преследовали меня?» Я признался ему во всем, объяснив, почему не мог остаться дома и предоставить его самому себе. Его глаза засверкали, но, вероятно, моя откровенность обезоружила его, и он нехотя улыбнулся. «Я надеялся, что в этих прериях можно уединиться, а оказывается, чуть ли не весь околоток глядел на мое объяснение в любви. Откуда вы изволили любоваться зрелищем?» «С этого холма». «Стало быть, вы сидели на галерке. Зато ее братец взял себе место в партере. Вы видели, как он налетел на нас?» «Видел». «Вам не приходило в голову, что ее братец сумасшедший?» «Да нет, он выглядел вполне нормальным». «Я и сам до сих пор считал его здравомыслящим человеком, но после сегодняшней сцены изменил мнение о нем. Что он имеет против меня, я понять не могу. Вот вы, Ватсон, жили со мной несколько недель. Скажите, неужели я не могу быть хорошим мужем для любимой мною женщины?» «Полагаю, вы были бы отличным семьянином». «Я богат, имею титул. Стало быть, не в моем социальном положении дело. Что же он имеет против меня лично? Я никого не обижал. Тем не менее, он сказал, что не позволит мне коснуться и кончика ее пальцев». «Так и сказал?» «Ну, он говорил еще многое другое, не буду повторять. Я с первого взгляда почувствовал, что она как бы создана для меня. А что касается ее, то она чувствовала себя со мной счастливой. В этом я готов поклясться. Я видел это в ее глазах. Иногда глаза бывают красноречивее всяких слов. Сегодня представился случай поговорить с ней наедине. Она тоже рада была повидаться, но о любви и слышать не хотела. Она все время говорила о том, что здесь мне жить опасно, что я должен уехать, и что она не будет счастливой, пока я не уеду. Я ответил, что не хочу расставаться с ней. Тогда она замолчала, а я сделал ей предложение. Не успела она ответить, как на нас налетел ее братец и стал осыпать меня ругательствами. Как, дескать, я осмеливаюсь ухаживать за его сестрой? Ей, видите ли, мои ухаживания противны. Я сдержал себя и ответил, что мои чувства к его сестре таковы, что стыдиться их нечего, и что я предложил ей быть моей женой. Но это не поправило дело. Ради бога, объясните мне, Ватсон, что все это значит? Я попробовал привести несколько доводов, но все они были неудовлетворительны. Я и сам был до крайности удивлен. Наш друг знатен, богат, молод, у него прекрасный характер и привлекательная наружность. Все говорит в его пользу. Что же Степлтон имеет против него? Почему он так грубо, не спрашивая мнения сестры, отверг его предложение? Почему не протестовала сама мисс Степлтон? Все это было очень загадочно. Однако в этот же самый день, часа в три, Степлтон явился в замок и просил у сэра Генри прощения за свою грубость. Ссора была улажена, и в знак примирения оба договорились поужинать в пятницу в Мэрипите. «И все-таки я утверждаю, что он сумасшедший. Я не могу забыть выражение глаз, с которым он смотрел на меня сегодня утром. Но извинился, надо признать, очень тактично». «И как он объяснил свое странное поведение?» «Говорит, что сестра для него все. Они прожили всю жизнь вместе, она делила с ним его одиночество, и расстаться с ней будет для Степлтона очень тяжело. Он, видите ли, не понимал, что я влюблен в его сестру. А когда увидел собственными глазами, это произвело на него сильнейшее впечатление. Он не отдавал себе отчета в том, что говорил, сожалел о происшедшем, называл себя глупым эгоистом, сказал, что не будет больше противиться нашему сближению, если я согласен отсрочить свадьбу на 3 месяца». «А вы?» «Я дал ему это обещание». Итак, одна из маленьких тайн прояснилась. Мы знаем, по крайней мере, почему Степлтон глядел на ухаживание баронета неблагосклонно. Теперь я перехожу к другой нити, извлеченной мною из спутанного клубка. Я буду говорить о рыданиях миссис Берримор и о ночных путешествиях ее супруга в пустую комнату. Поздравьте меня, дорогой Холмс, и признайте, что я показал себя достойным высокого звания вашего помощника. Все тайны, о которых идет речь, были разгаданы мною в одну ночь». Я сказал «в одну ночь», но на деле, на окончательное выяснение дела потребовалось 2 ночи. В первую ночь мы прождали Берримора безо всякого результата. Я сидел в комнате сэра Генри до 3 часов ночи. Никаких звуков, кроме тиканья часов на лестнице, мы не слышали. И в конце концов заснули, сидя в креслах. На следующую ночь мы потушили в комнате лампу и сидели в темноте, куря папиросы и тихонько разговаривая. Пробил 1 час, затем 2, и в коридоре послышались осторожные шаги. Мы дали Берримору пройти и тихонько пошли следом. Коридор был погружен во мрак, и из этого можно было заключить, что дворецкий уже вошел в комнату. Мы сняли обувь, но половицы все-таки скрипели под ногами. К счастью, Берримор глуховат, а кроме того, он был поглощен своим собственным делом. Когда мы заглянули в комнату, он стоял у окна со свечой в руке, прижавшись лицом к оконному стеклу. Он вел себя точь-в-точь, как в ту ночь, когда я его впервые увидел. Мы не условливались насчет дальнейшего образа действий, но баронет, как вам известно, принадлежит к числу людей, которые действуют напрямик. Он решительно вошел в комнату. Берримор поспешно отскочил от окна и замер перед нами. Его глаза выражали изумление, и он переводил их то на сэра Генри, то на меня. «Что вы тут делаете, Берримор?» «Ничего, сэр. Как но, сэр? Я обхожу дом, чтобы взглянуть, заперты ли окна». «На 2-м этаже?» «Да, сэр, я проверяю все окна». «Говорите правду, Берримор. Рано или поздно мы все равно ее узнаем. Так что вы делали у этого окна? Только не лгать». «Я не делал ничего дурного, сэр, просто держал свечу». «Зачем?» «Не спрашивайте. Это не моя тайна, и я не могу открыть ее. Если бы дело касалось только меня, я не стал бы скрываться». Меня осенила внезапная мысль. Я взял свечу с подоконника, на который ее только что поставил Берримор. Свеча играла у него роль сигнала. Ну-ка, проверим. Я взял в руки свечу и начал водить ею так же, как водил Берримор. Сэр Генри встал за моей спиной и стал вглядываться в темноту за окном. Через мгновение мы увидели, как ее пронизала маленькая точка желтого света. «А, Ватсон! Вы видели?» Кто-то сигналит нам в ответ. «О, нет, сэр, это ничего. Право же, ничего, уверяю вас. Помашите-ка свечкой, Ватсон. Ага, и тот тоже машет». Баронет резко повернулся к Берримору. «Ну что, каналья, ты и теперь будешь запираться? Живо признавайся, кто твой союзник и какой заговор вы затеяли?» «Это мое дело, а не ваше. Я вам ничего не скажу». «Ах так! В таком случае завтра же ты уберешься отсюда!» «Раз так, сэр, я уйду!» «Я выгоню вас с позором! Неужели вам не стыдно? Ваше семейство прожило с моим под одной крышей более 100 лет! И на чем же я ловлю вас? Вы, связавшись с неизвестными, строите против меня какие-то козни!» «Нет, сэр, это не против вас!» Мы обернулись. У двери стояла миссис Берримор. Эта дородная дама в ночной юбке, наспех закутавшаяся в платок, могла бы вызвать смех, если бы лицо ее не искажал испуг. «Все кончено, Элиза. Укладывай вещи. Мы уволены». «О нет, это я виновата, сэр Генри, одна я. Он делал все это для меня». «Что делал? Может, вы, наконец, объясните, в чем дело?» «Мой несчастный брат умирает на пустошах с голоду. Мы не можем дать ему погибнуть у нас на глазах. Свечой мы даем ему знак, что пища для него готова, а он своей свечой показывает, куда эту пищу нести». «Так этот беглый каторжник ваш брат?» «Да, сэр. Убийца Селдон, мой брат». «Она говорит правду, сэр. Теперь вы видите, что я не строил козни против вас?» «Да, сэр. Моя девичья фамилия Селдон, и это мой младший брат. Когда он был мальчишкой, мы чересчур его баловали. И он, видя, что все его желания исполняются, начал думать, что мир создан для его удовольствия и что он может делать все, что хочет. Потом он подрос, попал в дурную компанию, ну, и пошло-поехало. Он опозорил всю нашу семью и свел в могилу мать. Брат падал все ниже и ниже, и только милость Божья спасла его от эшафота. Но для меня, сэр, он навсегда остался маленьким кудрявым мальчиком, которого я нянчила в детстве. Он и из тюрьмы-то бежал в надежде на меня. Знал, что я живу здесь и не откажу ему в помощи. Он явился сюда усталый, умирающий от голода. А когда вы, сэр, приехали, мой брат решил, что пока суматоха не уляжется, ему лучше жить на пустошах. Каждую ночь мы подавали ему сигналы, и муж относил ему еду. Вот вам, сэр, вся правда. Муж ни в чем не виноват». «Да. Ну что ж, в таком случае, Берримор, вы ни в чем не виноваты. Забудьте все, что я сказал вам. Идите пока к себе, а утром мы еще поговорим об этом». Когда они ушли, сэр Генри приблизился к окну и распахнул его настежь. Холодный ночной воздух наполнил комнату. Вдали продолжала мигать точка желтого света. «Удивляюсь его смелости. Видимо, свет помещен в таком месте, что его можно видеть только отсюда». «Да, возможно. Как вы думаете, далеко это?» «Думаю, не далее 1-2 миль». «Вы правы. Это не может быть далеко. Ведь Берримору приходилось носить ему пищу каждую ночь, а этот негодяй сидит около своей свечки и дожидается. Слушайте, Ватсон, а давайте его поймаем». Та же мысль мелькнула и у меня в голове. Мы имели право это сделать, потому что Берриморы не сами посвятили нас в свою тайну, а мы ее у них выпытали. Человек этот представлял опасность для всего района. Если бы нам удалось его изловить и вернуть в тюрьму, то мы бы только исполнили свой долг. А оставить его на свободе значит подвергать риску беззащитных соседей. Взять хотя бы тех же Степлтонов. Я пойду с вами. Тогда берите свой револьвер и пойдемте. А то этот парень может затушить свечку и удрать. Через 5 минут мы в полной готовности шли по двору замка. В воздухе чувствовалась тяжелая сырость, а месяц лишь изредка выглядывал из-за быстро несущихся по небу облаков. Когда мы вышли на пустоши, начал накрапывать мелкий дождик. Маленькая точка света продолжала блистать в темноте. Вы вооружены? Да, у меня с собой кнут. Мы должны напасть на него внезапно, пока он не понял, что к чему. Интересно, что сказал бы мистер Холмс, увидев, что я гуляю по пустошам в час, когда по ним рыщут силы зла. Что это, Ватсон? Не знаю. Говорят, такие звуки не редкость на пустошах. Однажды я их уже слышал. Как они объясняют этот звук? Кто они? Ну, здешние крестьяне. О, здешние крестьяне — большие невежды. Не все ли равно, как они объясняют? Ватсон, это выла собака? Они говорят, что это воет собака Баскервилли. Да, это был собачий вой. Но мне показалось, что он шел издалека, как будто с того света. Трудно сказать, откуда он шел. Мне показалось, что звук возник вместе с ветром. А ветер дует, если я не ошибаюсь, с Гримпинской трясины. Да, вы правы. Скажите, Ватсон, вы верите, что это выла собака? Не бойтесь сказать мне правду, я не ребенок. Когда я услышал звук в первый раз, со мной был Степлтон. Он уверяет, что это крик какой-то птицы. Нет, это точно собака. Боже, неужели все эти рассказы были правдой? И мне угрожает темная сила. Вы в это верите? Нет, не верю. И все-таки одно дело говорить о баскервильской собаке в Лондоне, а другое дело слушать этот страшный вой здесь. А мой дядя... Возле его трупа были замечены следы собачьих лап. Хотите, вернемся назад? Ни в коем случае. Мы вышли из дому, чтобы поймать этого человека, и мы его поймаем. Пойдемте дальше. Мы тронулись вперед. Желтая точка света продолжала гореть. Иногда она казалась нам далекой, иногда будто мерцала совсем близко. Наконец мы поняли, что находимся совсем рядом с этим местом, и подошли ближе. Сильно оплывшая свеча была прикреплена в расщелине скалы. Она была защищена от ветра с обеих сторон и поставлена таким образом, что ее можно было видеть только со стороны Баскервильского замка. Спрятавшись за большой обломок гранита, мы осматривали местность. Никакого живого существа поблизости заметно не было. Что будем делать? Подождем. Он должен быть где-то здесь. Едва я успел сказать эти слова, как мы его увидали. Из-за скалы высунулось желтое лицо, грязное, обрамленное спутанными волосами и неряшливой бородой. Оно походило на лицо доисторического дикаря из тех, что некогда жили здесь. Что-то, очевидно, возбудило подозрение преступника. Он насторожился, готовый в любой момент нырнуть в темноту и исчезнуть. Я бросился вперед, сэр Генри последовал моему примеру. Преступник вскочил и бросился бежать. В этот-то момент, на наше счастье, из-за облаков вышел месяц. Мы быстро взбежали на скалу, по которой он уже спускался, прыгая по камням, как горный козел. Я мог бы выстрелить, но взял револьвер для самозащиты, и мне стыдно было стрелять в безоружного. Мы оба бегали хорошо, но скоро убедились в бесполезности нашей погони. Расстояние между нами быстро увеличивалось, пока Селден не исчез вдалеке. Мы остановились и, тяжело дыша, опустились на камни. Затем поднялись и медленно направились к дому. Месяц был с правой стороны от нас и освещал щетинистую вершину гранитной скалы. Вдруг на этой вершине я увидел освещенную месяцем фигуру человека. Не думайте, что это была галлюцинация, Холмс. Уверяю вас, что человек был виден совершенно явственно. Насколько могу судить, это был высокий и худощавый человек. Он стоял, немного расставив ноги, скрестив руки и склонив голову, точно размышляя о дикости открывающегося перед ним зрелища. Во всяком случае, это был не Селден, который в эту минуту находился далеко. Кроме того, незнакомец был гораздо выше Селдена. Я вскрикнул от изумления и указал на него баронету, но в это мгновение человек исчез. По всей вероятности, это тюремщик. Пустоши кишат ими с тех пор, как сбежал этот каторжник. Возможно, это было и верное объяснение, но его следовало бы проверить. Во всяком случае, мы сегодня же уведомим администрацию тюрьмы о месте, где следует искать каторжника. Таковы наши приключения, дорогой Холмс. Многое из того, что я вам сообщаю, необъяснимо, но мое дело только изложить факты. Выводы делайте сами. Во всяком случае, мы продвинулись немного вперед. Мотивы действий Берриморов раскрыты, и это упрощает задачу. Но пустоши с их странными звуками и обитателями остаются загадкой. Возможно, в ближайшем будущем мне удастся пролить свет и на эти тайны, но было бы лучше, если бы вы приехали сюда сами.